Их призраки приходят сюда, бесплотные образы любовной дружбы. И, честное слово, я верю ему. Осенью 1885 года Ги арендовал в Этрете земли крупной фермы. Он писал оттуда Анри Амику: «Первый месяц охоты в Нормандии я открываю 6 обязательными вылазками. Однако мапасана влекут сюда не только светские развлечения. Он терпеть не может шумную изысканную охоту, толпу доезжачих и рев охотничьего рога. Он ненавидит убийство животных. Он не рыцарь. Он слишком привязан к морю, слишком любит ходить пешком. Охота для него наглядный возврат к варварской эпохе человека-зверя, которого Ги так возвысил и которому так поклоняется. Охотники, одетые как лапланцы, отправляются в лес Каннито, близ Фикана. Франсуа сопровождает хозяина вместе с таксами Пифом, Пафом и Мусташем, похожими на 3 маленьких крокодилов, покрытых шерстью. Охотники обедают на ферме и остаются ночевать в комнате с выбеленными известью стенами. Еще до зари Гаспар Доржемой будет их звуками рожка. Вскоре раздаются ружейные выстрелы. Никто не хочет испытывать судьбу. Все дружно утверждают, что охотятся на кроликов. Вдруг один из охотников громко кричит: «Вальшнеп, готов!» Когда мапасан убивает вальшнепа, он восклицает: «Кролик!» Чтобы потом при показе добычи испытать подлинное торжество удачливого охотника, и, подмигивая, добавляет: «Я хитер!» Мертвые листья падают снежным и непрерывным шелестом, сухим и немного печальным. Стоит мороз, легкий мороз. Повторение слова подчеркивает достоверность ощущения. Арман Лану. Который щиплет глаза, нос, уши. Он запорошил белым инеем верхушки трав, но под толстым овчинным тулупом по всему телу разлито тепло. Солнце весело сияет в голубом воздухе. У мапасана, как и у всякого человека, каждое из 5 чувств развито по-разному. Глаз его особенно остер, глаз рисовальщика, точно передающего форму и цвет. Любимые краски — синие, белые, черные. В цикле его рассказов «Бродячая жизнь» мы находим прекрасные страницы. «Мне ни разу еще не приходилось видеть, чтобы солнце создало из белого купола такое чудо, такую изумительную игру красок. Правда ли, что он белый? Да, белый, ослепительно белый. И все же свет так странно преломляется в этом огромном яйце, что тут различаешь волшебное разнообразие таинственных оттенков. Они, Арман Лану, так тонкие и нежны, так утопают в этой снеговой белизне, что их улавливаешь не сразу. Чем больше в них всматриваешься, тем ярче они выступают. Золотистые волны текут по этим контурам и незаметно гаснут в легкой сиреневой дымке, которую пересекают местами голубоватые полосы. Неподвижная тень ветки кажется не то серой, не то зеленой, не то желтой. Под карнизом стена представляется мне фиолетовой. Я догадываюсь, что воздух вокруг этого ослепительного купола розовато-сиреневый. Это и Делакруа, и Матисс одновременно. Ухо у него чуткое, правда, мапасан более чувствителен к ритму и шуму, нежели к мелодии. У него отлично развито обоняние, настоящий нюх сеттера. В этом отношении он вплотную приближается к Золя, обладателю самого острого обоняния среди всех писателей века. Вкус и осязание также весьма развиты и избирательны. Воистину он богато одарен от природы силой восприятия. Между тем, благодаря этой своей переполненности, он особенно остро сознает, что так же беден, как и все люди вокруг него. Всего лишь 5 чувств. Всего лишь 5. Пан жалуется. В действительности наиболее характерная его черта — это постоянное ощущение в себе 6-го чувства, заключенного во всем существе в целом, чувство единства со всем миром. Он, обладатель шестого чувства, отлично знаком со всеми его недостатками и достоинствами. Счастливее или несчастливее те люди, которые воспринимают ощущения не только глазами, ртом, обонянием и слухом, но в той же мере и всей поверхностью тела.